Марина Цветаева. Пожирающий огонь — мой конь. Он копытами не бьет, не ржет. Где мой конь дохнул, родник не бьет. Где мой конь махнул, трава не растет. Ох, огонь, мой конь, несытый едок! Ох, огонь, на нем несытый ездок! С красной гривою свелись волоса, огневая полоса в небеса. Чердачный дворец мой, дворцовый чердак, взойдите, гора рукописных бумаг. Так, руку держите направо, здесь лужа от крыши дырявой. Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук, какую мне Фландрию вывел паук. Не слушайте толков досужих, что женщина может без кружев. Ну-с, перечень наших чердачных чудес. Здесь нас посещают и ангел, и бес, и тот, кто обоих превыше, недолго, ведь с неба на крышу. Вам, дети мои, два чердачных царька, с веселую музой моею, пока вам призрачный ужин согрею, покажут мою эмперею. А что с вами будет, как выйдут дрова, дрова? Но на то у поэта слова всегда огневые в запасе, нам нынешний год не опасен. От века поэтовы корки черствы, и дела нам нету до красной Москвы. Глядите, от края до края, вот наша Москва голубая. А если уж слишком поэта доймет московский чумной 19-й год, что ж, мы проживем и без хлеба, недолго ведь с крыши на небо. Есть колосья тучные, есть колосья тощие. Всех равно, без промаху, бьет господин цеп. Я видала нищего на соборной площади, 100 годов без малости, а просил на хлеб. Борода столетняя, чай забыл, что с молоду есть беда насущнее, чем насущный хлеб. Ты на старость, дедушка, просишь, я на молодость. Всех равно, без промаху, бьет господин цеп. Благословляю ежедневный труд, благословляю еженощный сон, Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон, и пыльный траур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи, еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб с чужой печи. Мое убежище от диких орд, мой щит и панцирь, мой последний форт, от злобы добрых и от злобы злых, ты в самых ребрах мне засевший стих. Закинув голову и опустив глаза, пред ликом Господа и всех святых стою. Сегодня праздник мой, сегодня суд. Сонм юных ангелов смущен до слез. Угрюмы праведники только то на тронном облаке глядит, как друг. Что хочешь, спрашивай, ты добрый стар, и ты поймешь, что с этаким в груди кремлевским колоколом лгать нельзя. И ты поймешь, как страстно день и ночь боролись промысел и произвол в ворочающие жернова груди. Так смертной женщиной опущен взор, так гневным ангелом закинут лоб в день благовещения у царских врат. Перед лицом твоим гляди, стою, а голос, голубем покинув грудь, в червонном куполе обводит круг. У первой бабки четыре сына. Четыре сына, одна лучина. Кожух овчинный, мешок пеньки. Четыре сына, да две руки. Как не навалишь им чашку, чисто. Чай не борчата, семинаристы. А у другой по-иному трахту. У той тоскует в ногах вся шляхта. И вот смеется у камелька. Сто принцев крови одна рука. И зацелованными руками чудит над клавишами шелками. Обеим бабкам я вышла внучка, чернорабочий и белоручка. Тебе через 100 лет. К тебе, имеющему быть рожденным, столетия спустя, как отдышу, из самых недр, как насмерть осужденный, своей рукой пишу. Друг, не ищи меня, другая мода. Меня забыли даже старики. Ртом не достать, через литейские воды протягиваю две руки. Как два костра глаза твои я вижу, пылающие мне в могилу, в ад. Ту, видящая, что рукой не движет, умершую 100 лет назад. Со мной в руке почти что горстка пыли. Мои стихи я вижу на ветру. Ты ищешь дом, в котором родилась я, или в котором я умру. Твоя ладонь нежна, но сколь нежнее сия ладонь, держу ее, была б, когда б сейчас вот так ко мне на шею тихонечко легла б. Прости за повторенье и длинноты, ведь женщина, дружок, и потому, что столько мне сказать вам нужно, кто ты, как здесь, ни одному. На встречных женщин, тех живых, счастливых, горжусь, как смотришь, и ловлю слова с борища самозванок. Все мертвы вы, она одна жива. Идите, старьтесь над считанием петель и жалуйтесь на рост дороговизн. Ее могильный холм, где прах и пепел, живей, чем ваша жизнь. Служанками в круг самозванки польской я проспростер вас, сборище теней, грабительницы мертвых, эти кольца украдены у ней. О, 100 моих колец! Мне тянет жилы, раскаиваюсь в первый раз, что столько их я в крив и в кость дарила, тебя не дождалась. И грустно мне еще, что в этот вечер, сегодняшний, как долго шла я вслед садящемуся солнцу и навстречу тебе через 100 лет. Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятие моим друзьям во мглу могил. Все восхваляли, розового платья никто не подарил. Кто бескорыстней был? Нет, я корыстна. Раз не убьешь, корысти нет скрывать, что я у всех вымаливала письма, чтоб ночью целовать. Сказать? Скажу. Небытие — условность. Ты мне сейчас страстнейший из гостей, и ты откажешь перлу всех любовниц во имя тех, костей. Али. Молодой колоколенкой ты любуешься в воздухе. Голосок у ней тоненький, в ясном куполе звездочки. Куполок твой золотенький, ясны звезды под лобиком. Голосок твой тоненький, ты сама колоколенка. Марина, спасибо за мир. Дочернее странное слово. И вот расступился эфир над женщиной светлоголовой. Но рот напряжен и суров. Умру, а восторга не выдам. Так с неба Господь Саваоф внимал молодому Давиду. Я не танцую. Без моей вины пошло волнами розовое платье, но вот обеими руками вдруг подстережен, накрыт и пойман ветер. Молчит хитрец, лишь там, внизу колен, чуть-чуть в краях подрагивает пойман. О, если б прихоть я сдержать могла, как разволнованное ветром платье! Развела тебе в стакане горстку жженных волос. Чтоб не елось, чтоб не пелось, не пилось, не спалось, чтобы молодость не в радость, чтобы сахар не в сладость, чтоб не ладил в тьме ночной с молодой женой, как волосы мои золотые стали серой золой. Так года твои, молодые, станут белой зимой, чтоб ослеп оглох, чтоб иссох, как мох, чтоб ушел, как вздох. Я страница твоему перу, все приму, я белая страница, я хранитель твоему добру, возвращу и возвращу старицей. Я — деревня, черная земля, ты — мой луч и дождевая влага, ты — Господь и Господин, а я — чернозем и белая бумага. Бабушки. Первое. Когда я буду бабушкой, годов через десяточек, причудницей, забавницей, вихрь с головы до пяточек. 26 лет. Али 6 лет. И внук кудряш Егорушка взревет, давай ружье. Я брошу лист и перышко, сокровище мое. Мать плачет год 3 месяца, а уж гляди, как зол, а я скажу: пусть бесится, знать, в бабушку пошел. Егор, моя утробушка, Егор, ребро от ребрушка, Егорушка, Егорушка, Егорий свет, храбрец. Когда я буду бабушкой, седой коргою с трубкою, и внучка в полночь крадучись шепнет, взметнувши юбками, кого, скажите, бабушка, мне взять из 7? Я прокину лавочку, я закружусь, как вихрь. Мать, ни стыда, ни совести, и в гроб пойдешь, плеша, а я-то на здоровьице, знать, в бабушку пошла. В чьем доме не Сариночки? Тот скушен на перинушке. Маринушка, Маринушка, Марина, синь моря. Целовались, бабушка, голубушка, со сколькими? Я дань платила песнями, я дань взимала кольцами, ни ночки даром проспанной, все в райском саду. А как ты, бабка, Господу предстанешь на суду? Свистят скворцы в скворешнице, весна-то, глянь, бела, скажу, родимый, грешница, счастливая была. Вышь, ребрушки от ребрушка, Маринушка с Егорушкой, моей землицы горсточку возьмите в узелок. Второе. А как бабушки помирать, помирать, стали голуби ворковать, ворковать. Что ты, старая, так лихуешься? А она в ответ: что воркуете? А воркуем мы про твою весну, а лихуюсь я, что идти ко сну, что навек усну, сном закованным, я бессонная, я фартовая, что луга мои яицкие не скошены, жемчуга мои бурмицкие не сношены, что леса мои волынские не срублены, на Руси не все мальчишки перелюблены. А как бабушки отходить, отходить, стали голуби в окна крыльями бить. Что уж страшен так, бабка, голос твой? Не хочу отдать девкам молодцев. Нагулялась ты, пора знать и стыд. Этой малостью разве будешь сыт? Что над тем костром я холодная, что за тем столом я голодная. А как бабушку понесли, понесли, все-то голуби полегли, полегли, к низу крылышком, кверху лапочкой. Помолитесь, внучки юные, за бабушку. Восхищенный и восхищенный, сны видящий средь бела дня, все спящие видели меня, никто меня не видел сонный. И от того, что целый день сны проплывают пред глазами, уж ночью мне ложится лень, и вот тоскующая тень, стою над спящими друзьями. Поступь легкая моя, чистой совести примета. Поступь легкая моя, песня звонкая моя. Бог меня одну поставил посреди большого света. Ты не женщина, а птица, посему летай и пой.